Глава 8. По мнению самого Пушкина, повторяемому большинством критиков и историков литературы, свет был к нему враждебен и преследовал его. Та злая судьба, от которой будто бы погиб поэт, воплощается здесь в обществе, свете, толпе. Вообще в той пресловутой среде, роковое предназначение которой только в том, кажется, и состоит, чтобы заедать людей. При всей своей распространенности это мнение, если его разобрать, оказывается до крайности неосновательным. Над Пушкиным все еще тяготеет критика Писарева, только без ясности и последовательности этого замечательного писателя. Люди, казалось бы, прямо противоположного ему направления и относящиеся к нему и ко всему движению 60-х годов с убийственным пренебрежением, на самом деле применяют к своему кумиру, Пушкину, прием писаревской критики, только с другого конца и гораздо более нелепым образом. Писарев отрицал Пушкина, потому что тот не был социальным и политическим реформатором. Требование было неосновательно, но факт совершенно верен. Пушкин действительно не был таким реформатором. Теперешние обожатели Пушкина, не покидая дурного критического метода, произвольных требований и случайных критериев, рассуждают так. Пушкин – великий человек. А так как наш критерий истинного величия дан философии Ницше и требует от великого человека быть учителем жизнерадостной мудрости язычества и провозвестником нового или обновленного культа героев, то Пушкин и был таким учителем мудрости и таким провозвестником нового культа, за что и пострадал от косной и неизменной толпы. Хотя требования здесь другие, чем у Писарева, но дурная манера предъявлять великому поэту свои личные или партийные требования в существе та же самая. Критика Писарева может быть сведена к такому силлогизму. Максимум. Великий поэт должен быть провозвестником радикальных идей. Минимум. Пушкин не был таким провозвестником. Следовательно, Пушкин был никуда не годным пошляком. Здесь в заключение высказывается субъективная оценка, грубо неверная, но логически вытекающая из приложения к действительному Пушкину произвольного мерила, взятого критиком, указывающим фактически верно, хотя совершенно не кстати на то, чего в самом деле не было у нашего поэта. Суждения новейших пушкиноманов могут быть, в свою очередь, выражены в таком силлогизме. Максимум. Великий поэт должен быть воплощением ницшанских идей. Минимум. Пушкин был великий поэт. Следовательно, Пушкин был воплощением ницшанских идей. Формально этот силлогизм также правилен, как и писаревский, но вы видите существенную разницу в пользу покойного критика. Там в заключении выражалась только ложная оценка, здесь же утверждается ложный факт. Ведь Пушкин в действительности также мало воплощал ницшанскую теорию, как и практический радикализм. Но Писарев, подводя Пушкина под мерку радикальных тенденций, ясно видел и откровенно объявлял, что он под нее не подходит, тогда как новейшие панегиристы пушкинской поэзии, прикидывая к этому здоровому, широкому и вольному творчеству ломаный аршин ницшанского психопатизма, настолько слепы, что уверяют себя и других в полной успешности такого измерения. Дело не в собственных взглядах того или другого критика. И писаревская, и ницшанская точка зрения могут иметь свою относительную законность. Но дело в том, что в настоящем историческом Пушкине обе эти точки зрения не имеют для себя никакого действительного приложения, и потому обусловленные ими суждения о поэте просто бессмысленны. Мы можем преклоняться перед трудолюбием и искусством муравьев или восхищаться красотой павлиньего хвоста, но нельзя на этом основании бронить жаворонка за то, что он не строит муравейника, и еще менее позволительно с восторгом восклицать, какой великолепный павлиний хвост у этого жаворонка. К фальшивой оценке Пушкина, как учителя древней мудрости и пророка новой или обновленной античной красоты, привязывается довольно искусственно и нескладно давнишний взгляд на его гибель, как на роковое следствие его столкновения с враждебной общественной средой. Но общественная среда враждует обыкновенно с теми людьми, которые хотят ее исправлять и перерождать. У Пушкина такого желания не было. Он решительно отклонял от себя всякую преобразовательную задачу, которая действительно вовсе не шла бы к нему. При всем различии натуры характеров, Пушкин все-таки был более похож на Гёте, чем на Сократа, и отношение к нему официальной общественной русской среды было более похоже на отношение Германии к веймарскому олимпийцу, нежели на отношение афинской демократии к Сократу. Да и Сократ мог свободно прожить среди этой демократии до 70-летнего возраста. Вообще, столкновение лица с обществом должно быть слишком принципиально глубоким, чтобы делать кровавую развязку безусловно необходимую, объективно неизбежную. Во всей истории человечества это случилось, кажется, не более одного раза, да и спор шел, собственно, не между лицом и обществом, а между Богом и князем мира сего. Впрочем, насколько мне известно, даже самые ярые панегиристы Пушкина не вспоминали о Голгофе по поводу его дуэли. И действительно, несчастный поэт был менее всего близок к Христу тогда, когда стрелял своего противника. Пушкина будто бы не признавали и преследовали. Но что же, собственно, не признавалось в нем, чтобы было предметом вражды и гонений? Его художественное творчество? Едва ли, однако, во всемирной литературе найдется другой пример великого писателя, который так рано, как Пушкин, стал общепризнанным и популярным в своей стране. А говорить о гонениях, которым будто бы подвергался наш поэт, можно только для красоты слога. Если несколько лет невольного, но привольного житья в Кишиневе, Одессе и собственном Михайловском есть гонения и бедствия, то как же мы назовем бессрочное изгнание Данте из родины, тюрьму Камоэнса, объявленное сумасшествие Тасса, нищету Шиллера, остракизм Байрона, каторгу Достоевского и так далее? Единственное бедствие, от которого серьезно страдал Пушкин, была тогдашняя цензура. Но, во-первых, это была общая судьба русской литературы. А во-вторых, этот тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. И, следовательно, для великих писателей менее страшен, чем для прочих. Внешние условия Пушкина, несмотря на цензуру, были исключительно счастливыми. Во всяком случае, можно быть уверенным, что в тогдашней Англии ему за его ранние вольности досталось бы от общества гораздо больше, чем в России от правительства, как это ясно видно на примере Байрона. Когда говорят о вражде светской литературной среды к Пушкину, забывают о его многочисленных и верных друзьях в этой самой среде. Но почему же свет более представлялся тогда Уваровым или Бенкендорфом, чем Карамзиными, Вильгурскими, Вяземскими и так далее? И кто были представители русской литературы? Жуковский, Гоголь, Боротынский, Плетнев или же Булгарин? Едва ли был когда-нибудь в России писатель, окруженный таким блестящим и плотным кругом людей, понимающих и сочувствующих.